такие труся! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Вот тут маху дали, хоть вы и хитры. И даже меня удивляете. Я ведь думал, что вы насчет этого не без сведений, Ставрогин. Это совершенно противоположное, то есть совершенно... Неужели? И может ли быть? С недоверчивостью произнес Лемке. Мне Юлия Михайловна сообщила, что по ее сведениям из Петербурга он человек с некоторыми, так сказать, наставлениями. А я ничего не знаю. Ничего не знаю. Совсем ничего. Адьё! Авиза лектор! Вдруг и явно уклонился Петр Степанович. Он полетел к дверям. «А позвольте, Петр Степанович, позвольте!» — крикнул Лемке. «Еще одно крошечное тельце, и я вас не задержу!» Он вынул из столового ящика конверт. «Вот-с! Один экземплярчик по той же категории. И я вам тем самым доказываю, что вам в высшей степени доверяю. Фоц, и каково ваше мнение?» В конверте лежало письмо. Письмо странное, анонимное, адресованное к Лемпке и вчера только им полученное. Петр Степанович к крайней досаде своей прочел следующее. «Ваше превосходительство, ибо по чину вы так. Сим объявляю в покушении на жизнь генеральских особ и отечества, ибо прямо ведет к тому. Сам разбрасывал непрерывно множество лет. Тоже и безбожие. Приготовляется бунт, а прокламаций несколько тысяч, и за каждый побежит 100 человек, высуни язык, если заранее не отобрать начальством, ибо множество обещано в награду, а простой народ глуп, да и водка. Народ, почитая виновника, разоряет того и другого, и, боясь обеих сторон, раскаялся, в чем не участвовал, ибо обстоятельства мои таковы. Если хотите, чтобы донос для спасения Отечества, а также церквей и икон, то я один только могу. Но с тем, чтобы мне прощение из третьего отделения по телеграфу немедленно одному из всех, а другие пусть отвечают. На окошке у швейцара для сигнала в 7 часов ставьте каждый вечер свечу. Увидав, поверю и приду облобызать милосердную длань из столицы. Но с тем, чтобы пенсион, ибо чем же я буду жить? Вы же не раскаетесь, потому что вам выйдет звезда. Надо потихоньку, а не то свернут голову. Вашего превосходительства отчаянный человек припадает к стопам. Раскаявшийся вольнодумец. Инкогнито. Фон Лемпке объяснил, что письмо очутилось вчера в швейцарской, когда там никого не было. — Так вы как же думаете? — спросил чуть не грубо Петр Степанович. Хяпы предположил, что это анонимный пашквиль в насмешку. Вероятнее всего, что так и есть. Вас не надуешь! А что, если это и в самом деле кто-нибудь хочет действительно тонести? Невероятно, — сухо отрезал Петр Степанович. Что значит телеграмма из третьего отделения и пенсион? Пашквиль очевидный. Та-та... — устыдился Лемке. — Знаете что? Оставьте-ка это у меня. Я вам, наверное, разыщу. Раньше, чем тех разыщу. — Возьмите, — согласился фон Лемке с некоторым, впрочем, колебанием. — Вы кому-нибудь показывали? — Нет, как можно? Никому. — То есть Юлии Михайловне? — Ах, боже, сохрани! И ради бога, не показывайте ей сами! — вскричал Лемке в испуге. — Она будет так потрясена! И рассердится на меня ужасно. Да вам же первому и достанется. Скажет, что сами заслужили, коли вам так пишут. Знаем мы женскую логику. Ну, прощайте. Я вам, может, даже дня через 3 этого сочинителя представлю. Главный уговор. Петр Степанович был человек, может быть, и не глупый, но Федька Каторжный верно выразился о нем, что он человека сам сочинит, да с ним и живет. Ушел он от фон Лемпке вполне уверенный, что, по крайней мере, на 6 дней того успокоил, а срок этот был ему до крайности нужен, но идея была ложная, и все основано было только на том, что он сочинил себе Андрея Антоновича с самого начала и раз навсегда совершеннейшим простачком. А тут как нарочно снова просунул к нему в голову Блюм. Все время посещения Петра Степановича он выжидал недалеко. Андрей Антонович со страданием посмотрел на вошедшего Блюма. — Я прошу тебя, Блюм, оставить меня в покое, — начал он тревожную скороговоркой, очевидно желая отклонить возобновление давешнего разговора, прерванного приходом Петра Степановича. — Блюм, ты не смыслишь ничего. Твой проект — нелепость, говорю тебе. Мы не найдем ничего, а крик подымется страшный. Затем смех, а затем — Юлия Михайловна. — Мы, несомненно, найдем все, чего ищем, — твердо шагнул к нему Блюм, приставляя к сердцу правую руку. — Мы сделаем осмотр внезапно, рано поутру, соблюдая всю деликатность к лицу и всю предписанную строгость форм закона. Молодые люди, Лямшин и Телятников, слишком уверяют, что мы найдем все желаемое. Они посещали там многократно. К господину Верховенскому никто внимательно не расположен. Генеральша Ставрогина явно отказала ему в своих благодеяниях, и всякий честный человек, если только есть таковой в этом грубом городе, убежден, что там всегда укрывался источник безверия и социального учения. У него хранятся все запрещенные книги, думы Рылеева, все сочинения Герцена. Я на всякий случай имею приблизительный каталог. Он был лишь доцентом. Всего лишь доцентом и по чину всего только коллежский ассессор при отставке, — ударял он себя рукой в грудь, — знаков отличия не имеет. Уволен из службы по подозрению в замыслах против правительства. Он состоял под тайным надзором и, несомненно, еще состоит. И ввиду обнаружившихся теперь беспорядков вы, несомненно, обязаны долгом. Вы же, наоборот, упускаете ваше отличие, потворствуя настоящему виновнику. — Юлия Михайловна, убирайся, Блюм! — вскричал вдруг фон Лемке, заслышавший голос своей супруги в соседней комнате. Блюм вздрогнул, но не сдался. — Дозвольте же! Дозвольте! — приступал он, еще крепче прижимая обе руки к груди. — Убирайся! — проскрежетал Андрей Антонович. — Делай, что хочешь! После! О, боже мой! Поднялась портьера, и появилась Юлия Михайловна. Она величественно остановилась при виде Блюма. Высокомерно и обидчиво окинула его взглядом, как будто одно присутствие этого человека здесь было ей оскорблением. Блюм молча и почтительно отдал ей глубокий поклон и, согбенный от почтения, направился к дверям на цыпочках, расставив несколько врозь свои руки. День для Петра Степановича выдался хлопотливый. От фон Лемпке он поскорее побежал в Богоявленскую улицу, но, проходя по Быковой улице, мимо дома, в котором квартировал Кармазинов, он вдруг приостановился, усмехнулся и вошел в дом. Ему ответили «ожидают-с», что очень заинтересовало его, потому что он вовсе не предупреждал о своем прибытии. — приподнялся Кармазинов с дивана, утираясь салфеткой, и с видом чистейшей радости полез лобызаться. Характерная привычка русских людей, если они слишком уж знамениты. Но Петр Степанович помнил по бывшему уже опыту, что он лобызаться-то лезет, а сам подставляет щеку, и потому сделал на сей раз то же самое. Обе щеки встретились. Кармазинов, не показывая виду, что заметил это, уселся на диван и с приятностью указал Петру Степановичу на кресло против себя, в котором тот и развалился. Господин Кармазинов был в какой-то домашней куцовеечке на вате, вроде как бы жакеточки с перламутровыми пуговками, но слишком уж коротенькой, что вовсе и не шло к его довольно сытенькому брюшку и к плотно округленным частям начала его ног. Но вкусы бывают различны. На коленях его был развернут до полу шерстяной клетчатый плед, хотя в комнате было тепло. — Больны, что ли? — заметил Петр Степанович. — Нет, не болен, но боюсь стать больным в этом климате. — ответил писатель своим крикливым голосом, впрочем, нежно скандируя каждое слово и приятно, по-барски шепелявя. — Я вас ждал еще вчера. — Почему же? Я ведь не обещал. — Да, но у вас моя рукопись. — Вы прочли? — Рукопись? — Какая? Кармазинов удивился ужасно. — Но вы, однако, принесли ее с собою.

К началу будущего мая начнется. А к Покрову все кончится, — вдруг проговорил Петр Степанович. — Благодарю вас искренно, — проникнутым голосом произнес Кармазинов, сжав ему руки. — Успеешь, крыса, выселиться из корабля, — думал Петр Степанович, выходя на улицу. — Но коли уж этот почти государственный ум так уверенно осведомляется о дне и часе и так почтительно благодарит за полученные сведения, то уж нам-то в себе нельзя после этого сомневаться. Он усмехнулся. — Ха! А он в самом деле у них не глуп и... Всего только переселяющаяся крыса. Такая не донесет. Он побежал в Богоявленскую улицу, в дом Филиппова. Петр Степанович прошел сперва к Кириллову. Тот был по обыкновению один. — Я на минуту! Пришел напомнить об уговоре. Приближается в некотором смысле наш срок-с, — заключил он с неловким вывертом. «Какой уговор?» «Как какой уговор?» — всполохнулся Петр Степанович, даже испугался. «Это не уговор и не обязанность. Я ничем не вязал себя. С вашей стороны ошибка». «Послушайте! Что же вы это делаете?» — вскочил уж совсем Петр Степанович. «Свою волю». «Какую?» «Прежнюю». — То есть, как же это понять? Значит ли, что вы в прежних мыслях? — Значит. Только уговору нет и не было. Я ничем не вязал. Была одна моя воля. И теперь одна моя воля. Кириллов объяснялся резко и брезгливо. — Пусть, пусть. Я очень глупо выразился. Без сомнения, было бы очень глупо к тому принуждать. Я продолжаю. Вы были членом общества еще при старой организации и открылись тогда же одному из членов общества. Я не открывался, а просто сказал. Кириллов опять уселся на стул и опять уперся глазами в угол. — В обществе произошла мысль, — продолжал он тем же голосом, — что я могу быть тем полезен, если убью себя. И что когда вы что-нибудь тут накутите и будут виновных искать, то я вдруг застрелюсь и оставлю письмо, что это я все сделал. Так что вас целый год подозревать не будут. Хоть и несколько дней, и день один дорог, хорошо. В этом смысле мне сказали, чтобы я, если хочу, подождал. Я сказал, что подожду, пока скажут срок от общества. Потому что мне все равно. Да, но вспомните, что вы обязались, когда будете сочинять предсмертное письмо, то не иначе, как вместе со мной, и, прибыв в Россию, будете в моем... ну, одним словом, в моем распоряжении. То есть на один только этот случай, разумеется, а во всех других вы, конечно, свободны. Почти с любезностью прибавил Петр Степанович. Я не обязался, а согласился. Потому что мне все равно. — Хорошо, хорошо, я ни в чем не спорю. Отосланы. Главное, что вы в тех же мыслях, как прежде. Петр Степанович скрепился и переменил разговор. — Этот у вас? — произнес он вполголоса. — У меня. — Это хорошо. Я скоро его выведу, не беспокойтесь. — Он говорит, что у него много мест ночевать. — Он врет. Его ищут. — А здесь пока незаметно. Разве вы с ним пускаетесь в разговоры? — Да, всю ночь. Он вас очень ругает. Я ему ночью апокалипсис читал. И чай. Очень слушал. Даже очень, всю ночь. — А черт, да вы его в христианскую веру обратите! — Он и то христианской веры. Не беспокойтесь, зарежет. Кого вы хотите зарезать? — Нет, он не для того у меня, он для другого. А Шатов про Федьку знает? — Я с Шатовым ничего не говорю и не вижу. — Злится, что ли? — Нет, не злимся, а только отворачиваемся. Слишком долго вместе в Америке пролежали. — Я сейчас к нему зайду. — Как хотите. — Мы со Ставрогиным к вам тоже, может, зайдем оттуда. Это к часов в 10. — А я вам не дам ничего против Ставрогина, — пробормотал вслед Кириллов, выпуская гостя. Тот с удивлением посмотрел на него, но не ответил. Последние слова Кириллова смутили Петра Степановича чрезвычайно. Он еще не успел их осмыслить, но еще на лестнице к Шатову постарался переделать свой недовольный вид в ласковую физиономию. Шатов был дома и немного болен. Он лежал на постели, впрочем, одетый. — Вот неудача! — вскричал Петр Степанович с порога. — Серьезно больны? Ласковое выражение его лица вдруг исчезло. Что-то злобное засверкало в глазах. — Нисколько! — нервно привскочил Шатов. — Я вовсе не болен. Немного голова. Он даже потерялся. Внезапное появление такого гостя решительно испугало его. — Я именно по такому делу, что хворать не следует, — начал Петр Степанович быстро и как бы властно. — Позвольте сесть. Он сел. — А вы садитесь опять на вашу койку. Вот так. Сегодня под видом дня рождения Вергинского соберутся у него из наших. Другого, впрочем, оттенка не будет вовсе. Приняты меры. Я приду с Николаем Ставрогиным. Вас бы я, конечно, не потащил туда, зная ваш теперешний образ жизни. То есть в том смысле, чтобы вас там не мучить, а не из того, что мы думаем, что вы донесете. Но вышло так, что вам придется идти. Вы там встретите тех самых, с которыми окончательно и порешим, каким образом вам оставить общество и кому сдать, что у вас находится. Сделаем неприметно. Я вас отведу куда-нибудь в угол. Народу много, а всем незачем знать. Признаться, мне пришлось-таки из-за вас язык поточить. Но теперь, кажется, и они согласны с тем, разумеется, чтобы вы сдали типографию и все бумаги. Тогда ступайте себе на все четыре стороны. Шатов выслушал нахмуренно и злобно. Нервный, недавний испуг оставил его совсем. «Я не признаю никакой обязанности давать черт знает кому отчет», — проговорил он наотрез. «Никто меня не может отпускать на волю». «Не совсем. Вам многое было доверено. Вы не имели права прямо разрывать. И, наконец, вы никогда не заявляли о том ясно, так что вводили их в двусмысленное положение». «Я, как приехал сюда, заявил ясно письмом». «Нет, не ясно», — спокойно оспаривал Петр Степанович. «Я вам прислал, например, светлую личность, чтобы здесь напечатать и экземпляры сложить до востребования где-нибудь тут у вас. Тоже две прокламации. Вы воротились письмом двусмысленным, ничего не обозначающим». «Я прямо отказался печатать». «Да, но не прямо. Вы написали «не могу», но не объяснили, по какой причине. «Не могу» не значит «не хочу». Можно было подумать, что вы просто от материальных причин не можете. Так это и поняли, и сочли, что вы все-таки согласны продолжать связь с обществом, а стало быть, могли опять вам что-нибудь доверить, следовательно, себя компрометировать. Здесь они говорят, что вы просто хотели обмануть с тем, чтобы, получив какое-нибудь важное сообщение, донести. Я вас защищал изо всех сил и показал ваш письменный ответ в две строки как документ в вашу пользу. Но и сам должен был сознаться, перечитав теперь, что эти две строчки не ясны и вводят в обман. — А у вас так тщательно сохранилось это письмо? — Это ничего, что оно у меня сохранилось, оно и теперь у меня. — Ну и пускай. — Черт! — яростно вскричал Шатов. — Пускай ваши дураки считают, что я донес! Какое мне дело? Я бы желал посмотреть, что вы мне можете сделать! — Вас бы отметили, и при первом успехе революции повесили. — Это когда вы захватите верховную власть и покорите Россию? — А вы не смеетесь. Повторяю, я вас отстаивал. Так ли эдак... А все-таки я вам явиться сегодня советую. К чему напрасные слова из-за какой-то фальшивой гордости? Не лучше ли расстаться дружелюбно? Ведь уж во всяком случае вам придется сдавать станок и буквы, и старые бумажки. Вот о том и поговорим. — Приду! — проворчал Шатов в раздумье, понурив голову. Петр Степанович искоса рассматривал его со своего места. Помолчали минуты с три. Шатов встал, наконец, с постели. — Ступайте вон от меня. Я не хочу сидеть вместе с вами. — Иду, — даже как-то весело проговорил Петр Степанович, немедленно подымаясь. «Ну, хорош же ты теперь!» — весело обдумывал Петр Степанович, выходя на улицу. «Хорош будешь и вечером, а мне именно такого тебя теперь и надо. И лучше желать нельзя, лучше желать нельзя! Сам русский бог помогает!» Вероятно, он очень много хлопотал в этот день по разным побегушкам. И должно быть успешно, что и отозвалось в самодовольном выражении его физиономии, когда вечером, ровно в 6 часов, он явился к Николаю Всеволодовичу. Но к тому его не сейчас допустили. С Николаем Всеволодовичем только что заперся в кабинете Маврикий Николаевич. Это известие мигом его озаботило. Он уселся у самых дверей кабинета с тем, чтобы ждать выхода гостя. Разговор был слышен, но слов нельзя было уловить. Визит продолжался недолго. Вскоре послышался шум, раздался чрезвычайно громкий и резкий голос, вслед за тем отворилась дверь и вышел Маврикий Николаевич с совершенно бледным лицом. Он не заметил Петра Степановича и быстро прошел мимо. Петр Степанович тотчас же вбежал в кабинет. Не могу обойти подробного отчета об этом чрезвычайно кратком свидании двух соперников. Свидании, по-видимому, невозможном при сложившихся обстоятельствах, но, однако же, состоявшемся. Произошло это так. Николай Всеволодович дремал в своем кабинете после обеда, на кушетке, когда Алексей Егорыч доложил о приходе неожиданного гостя. Услышав возвещенное имя, он вскочил даже с места и не хотел верить, но вскоре улыбка сверкнула на губах его. Улыбка высокомерного торжества и в то же время какого-то тупого, недоверчивого изумления. Вошедший Маврикий Николаевич, кажется, был поражен выражением этой улыбки, по крайней мере, вдруг приостановился среди комнаты, как бы не решаясь, идти ли дальше или воротиться. Хозяин тотчас же успел изменить свое лицо и с видом серьезного недоумения шагнул ему навстречу. Тот не взял протянутой ему руки, неловко придвинул стул и, не сказав ни слова, сел еще прежде хозяина, не дождавшись приглашения. Николай Всеволодович уселся наискось, на кушетке, и, всматриваясь в Маврикия Николаевича, молчал и ждал. — Если можете, то женитесь на Лизавете Николаевне! Подарил вдруг Маврикий Николаевич. И что было всего любопытнее, никак нельзя было узнать по интонации голоса, что это такое — просьба, рекомендация, уступка или приказание. Николай Всеволодович продолжал молчать. Но гость, очевидно, сказал уже все, для чего пришел, и глядел в упор, ожидая ответа. Но я удивляюсь, как могли вы, однако, прийти и располагать рукой Елизаветы Николаевны. Имеете ли вы на то право? Или она вас уполномочила? Маврикий Николаевич нахмурился и на минуту потупил голову. — Ведь это только одни слова с вашей стороны, — проговорил он вдруг. — Мстительные торжествующие слова. Я уверен, вы понимаете недосказанное в строках, и неужели есть тут место мелкому тщеславию? Мало вам удовлетворения? Неужели надо размазывать, ставить точки над «и»? Извольте, я поставлю точки, если вам так нужно мое унижение. Права я не имею. Полномочий невозможно. Елизавета Николаевна ни о чем не знает, а жених ее потерял последний ум и достоин сумасшедшего дома. И в довершение сам приходит вам об этом рапортовать. На всем свете только вы один можете сделать ее счастливую. И только я один несчастную. Вы ее оспариваете, вы ее преследуете, но, не знаю почему, не женитесь, если это любовная ссора, бывшая за границей, и чтобы пресечь ее, надо принести меня в жертву, приносите. Она слишком несчастна, и я не могу того вынести. Мои слова не позволение, не предписание, а потому и самолюбию вашему нет оскорбления. Если бы вы хотели взять мое место у Налоя, то могли бы это сделать безо всякого позволения с моей стороны. И мне, конечно, нечего было приходить к вам с безумием. Тем более, что и свадьба наша после теперешнего моего шага уже никак невозможна. Не могу же я вести ее к алтарю под лицом. То, что я делаю здесь, и то, что я предаю ее вам, может быть, непримиримейшему ее врагу, на мой взгляд, такая подлость, которую я, разумеется, не перенесу никогда». — Извините, — — начал вновь Ставрогин. — Скажите мне, какие данные заставили вас заключить о моих чувствах к Лизавете Николаевне? Я разумею о той степени этих чувств, уверенность в которой позволила вам прийти ко мне и рискнуть таким предложением. — Как? — даже вздрогнул немного Маврикий Николаевич. — Разве вы не домогались? Не домогаетесь и не хотите домогаться? Вообще-то о чувствах моих к той или другой женщине я не могу говорить вслух третьему лицу. Да и кому бы то ни было, кроме той одной женщины. Извините, такова уж странность организма. Но взамен того я скажу вам всю остальную правду. Я женат. И жениться или домогаться мне уже невозможно. Маврикий Николаевич был до того изумлен, что отшатнулся на спинку кресла и некоторое время смотрел неподвижно на лицо Ставрогина. Он ужасно бледнел. Вдруг он ударил изо всей силы кулаком по столу. «Если вы после такого признания не оставите Лизавету Николаевну и сделаете ее несчастную сами, то я убью вас палкой, как собаку под забором!» Он вскочил и быстро вышел из комнаты. Вбежавший Петр Степанович застал хозяина в самом неожиданном расположении духа. «Ха-ха! Это вы!» — громко захохотал Ставрогин. Хохотал он, казалось, одной только фигуре Петра Степановича, вбежавшего с таким стремительным любопытством. «Вы у дверей подслушивали! Постойте, с чем это вы прибыли? Ведь я что-то вам обещал! Ба! Помню! Ха-ха-ха! К нашим! Идем! Очень рад!» «И ничего вы не могли придумать теперь более кстати!» Он схватил шляпу, и оба немедленно вышли из дому. «Вы заранее смеетесь, что увидите наших!» — весело юлил Петр Степанович, то стараясь шагать рядом со своим спутником по узкому кирпичному тротуару, то сбегая даже на улицу, в самую грязь, потому что спутник совершенно не замечал, что идет один по самой середине тротуара, а, стало быть, занимает его весь одною своей особой. «Нисколько не смеюсь!» Громко и весело отвечал Ставрогин. «Напротив, убежден, что у вас там самый серьезный народ. Угрюмые тупицы, как вы изволили раз выразиться. Там, куда мы идем, членов кружка всего четверо. Остальные в ожидании. Шпионят друг за другом в запуски и мне переносят. Народ благонадежный. Все это материал, который надо организовать, да и убираться. Впрочем, вы сами устав писали, вам нечего объяснять». «Ха, что ж, трудно, что ли, идет?» «Заколодило?» «Идет?» «Как не надо легче. Я вас посмешу. Первое, что ужасно действует, — это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности. У меня секретари, тайные соглядатые, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи. Очень нравится и отлично применялось. Затем следующая сила, разумеется, сентиментальность. Знаете, социализм у нас распространяется преимущественно из сентиментальности. Но тут беда. Вот эти кусающиеся подпоручики, нет-нет, да и нарвешься. Затем следуют чистые мошенники. Ну, эти, пожалуй, хороший народ, иной раз выгодны очень, но на них много времени идет. Неусыпный надзор требуется. Ну и, наконец, самая главная сила — цемент все связующий — это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал? Кто этот миленький трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове? За стыд почитают. А коли так, из чего вы хлопочете? А коли лежит просто, рот разевает на всех, так как же его не стибрить? Будто серьезно не верите, что возможен успех? Эх, вера-то есть, да надо хотенья. Да именно с этакими и возможен успех. Я вам говорю, он у меня в огонь пойдет, стоит только прикрикнуть на него, что недостаточно либерален. Дураки попрекают, что я всех здесь надул центральным комитетом и бесчисленными разветвлениями. Вы сами раз этим меня корили, а какое тут надувание? Центральный комитет, я да вы, а разветвлений будет сколько угодно. И все этакая сволочь. Материал. Пригодятся и эти. А вы на меня все еще рассчитываете? Вы начальник! Вы — сила! Я у вас только сбоку буду, секретарем. Мы, знаете, сядем в ладью. Веселки кленовые, паруса шелковые. На корме сидит красная девица, свет Лизавет Николаевна. Или как там у них, черт, поется в этой песне? «Запнулся!» — захохотал Ставрогин. «Нет, я вам скажу лучше присказку. Вы вот высчитываете по пальцам, из каких сил кружки составляются. Все это чиновничество и сентиментальность, все это клейстер хороший. Но есть одна штука еще получше. Подговорите четырех членов кружка укокошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитую кровью, как одним узлом, свяжете». Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивают. Да? Однако же ты мне эти слова должен выкупить, — подумал про себя Петр Степанович, — и даже сегодня же вечером. Слишком ты много уж позволяешь себе. Так или почти так должен был задуматься Петр Степанович. Впрочем, уж подходили к дому Вергинского. Вы, конечно, меня там выставили каким-нибудь членом из-за границы, в связях с интернационале. Ревизором? — спросил вдруг Ставрогин. — Нет, не ревизором. Ревизором будете не вы, но вы член-учредитель из-за границы, которому известны важнейшие тайны. Вот ваша роль. Ну, вы, конечно, станете говорить. — Это с чего вы взяли? — Теперь обязаны говорить. Ставрогин даже остановился в удивлении среди улицы, недалеко от фонаря. Петр Степанович дерзко и спокойно выдержал его взгляд. Ставрогин плюнул и пошел далее. — А вы будете говорить? — вдруг спросил он Петра Степановича. — Нет уж, я вас послушаю. — Черт вас возьми, вы мне в самом деле даете идею. — Какую? — выскочил Петр Степанович. — Там-то я, пожалуй, поговорю. Зато потом вас отколочу и, знаете, хорошо отколочу. А, кстати, я давеча сказал про вас Кармазинову, что будто вы говорили про него, что его надо высечь. Да и не просто из чести, а как мужика секут. Больно. Я этого никогда не говорил. Ничего, если и неправда, но спасибо. Искренне благодарю. Знаете еще, что говорит Кармазинов? Что в сущности наше учение есть отрицание чести, и что откровенным правом на бесчестие всего легче русского человека за собой увлечь можно. Превосходные слова. Золотые слова, — вскричал Ставрогин, — прямо в точку попал. Право на бесчестие, да это все к нам прибегут, ни одного там не останется. А слушайте, Верховенский, вы не из высшей полиции, а? — Да ведь кто держит в уме такие вопросы, тот их не выговаривает. — Понимаю, да ведь мы у себя. — Нет, покамест не из высшей полиции. — Довольно, пришли. — Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин. Я всегда сочиняю, когда к ним вхожу. Побольше мрачности и только. Больше ничего не надо. Очень нехитрая вещь.